Глава 19. Морти терпит поражение. Морти откинулся на плюшевом сиденье лимузина и зажег сигару. «Господи, что сегодня за день?» — произнес он и глубоко затянулся. Сигары были его слабостью. Он курил гаванские сигары того же сорта, как и Кастро, а их, говорят, свертывали на внутренней стороне своих юных и девственных бедер девочки-подростки, что придавало им особый аромат. И что это была за ночь? Он наклонился и достал из небольшого холодильника банку с сельтерской, почувствовав боль в спине, явившуюся результатом бессонной ночи. Он подумал, что это возраст дает о себе знать. И тут его сознание нарисовало целую толпу жаждущих получить с него деньги, которая появлялась всякий раз, как он закрывал глаза. День благодарения с Тони и Анжелой в Арубе обошелся ему дороговато. Они оба терпеть не могли Шелби. Его взгляд упал на заголовок в «Нью-Йорк-Пост», принадлежащий шоферу, который гласил: «Леона Хелмси отказывается платить штраф за отказ платить налоги». Тут же помещался снимок Леоны в слезах, покидающей здание суда, в сопровождении целой вереницы адвокатов. Морти хмыкнул и подумал, что, похоже, он единственный во всем городе, кто жалеет эту бедняжку. Почему бы им не оставить ее в покое? Уклонение от уплаты налогов? Но ведь она уже заплатила больше 3 миллионов. Какого рожна им еще нужно? Когда же это кончится? Он отбросил в сторону газету, сделал глоток сельтерской и, продолжая курить, стал изучать сквозь дымчатые стекла автомобиля толпу на улице. «Довольно? Это когда действительно довольно?» — произнес он громко. «Что вы сказали, мистер Кушман?» — спросил шофер. «Забудь об этом». Грубо оборвал его Морти. Он откинулся назад и закрыл глаза, стараясь успокоиться. Ему не хотелось портить вечеринку с коктейлем и какое-то там представление, которое устраивало Шелби. После вечеринки должна была состояться презентация живой скульптуры, и Шелби удалось исхитриться и пригласить на нее художественный совет Музея современного искусства. Если худсовет музея клюнет на это произведение, то Шелби произведет настоящий фурор в мире искусства. Так, по крайней мере, говорит она. Морти же вынужден был признаться, что вся эта возня утомляла его. Они с Шелби подарили музею картину, на которой будет стоять и его, Морти, имя. Передано в дар музею из коллекции Мортона Б. Кушмана. Но это почему-то не волновало Морти, как он того ожидал. Дела галереи шли не очень-то хорошо. Она не окупала себя. Шелби никак не удавалось привлечь к ней внимание высшего света. «Довольно», — невольно слетело с губ Морти. «Хватит и с Леоны, и с меня. Когда же они собираются оставить нас в покое? Они считают, что я бездонная бочка с деньгами, но они ошибаются». Он с возмущением думал, что денег уже не хватает просто на приличное существование. «И если они хотят сделать из меня козла отпущения, то тому не бывать. Почему бы им не преследовать Бренду? Они оценили издержки по новому бракоразводному процессу в 2 миллиона долларов. Не без помощи этого осла Лео. Почему она должна получить еще что-то? 2 чека, по 1 миллион долларов каждый. Его акции упали в цене, и это приводило его в уныние. Она никогда не получит 2-й чек. К черту ее, вместе с Лео. Морти, у нее в руках подписанный, заверенный печатью и официально зарегистрированный контракт, говорил ему Лео, брызгая слюной от гнева. Хорошо, Лео, сказал Морти. Пусть подает на меня в суд. Ты ведь хороший адвокат, не так ли? Вот и скажи ей, что я хочу пересмотреть финансовую сторону контракта. «Они все преследуют меня», — думал Морти, обмахиваясь газетой со снимком Леоны. «Сейчас к ним добавился еще и Аарон. Мне придется увеличить бюджет на рекламу и покрыть его расходы, а также взять его на поруки. Хорошо, я это сделаю. Аарон, в конце концов, не так уж плох. Но ведь все больше денег уплывает. Черт бы побрал все это!» Куда бы он ни повернулся, он чувствовал эти загребущие руки. Шелби, впрочем, была исключением. Он не любил рассуждать о том, вышла бы она за него замуж, не купи он ей эту галерею. Но если бы он был честен с собой, он бы ответил на этот вопрос отрицательно. Жирный еврейский ублюдок. «Но ведь и я тогда не возжелал бы ее», — сказал он себе, смеясь. Лимузин свернул с Мэдисон-авеню на 57-ю улицу и остановился перед галереей Шелби недалеко от 5-й авеню и ресторана Тиффани. Морти подумал, что эта галерея, находящаяся на пересечении важнейших дорог, стоила ему очень недешево. Наступил один из тех блаженных для Морти моментов, которые его натура, богача, обожала. Он знал, что лимузины повсюду в городе могли пользоваться двойной парковкой, и смаковал момент, когда его автомобиль останавливался. Шофер обогнул машину и открыл перед Морти дверь. Он кинул ему через плечо: «Я скоро приду, будь здесь». Охрана поприветствовала Морти по имени, и он ступил в мраморную прохладу великолепной галереи. Он вошел в лифт и нажал на кнопку. Когда двери лифта распахнулись, Морти вышел и постоял немного, чтобы объять все, что перед ним открывалось. Дорогие картины, ворсистый ковер под ногами и группки людей в неброской, но дорогой одежде с бокалами в руках. Они говорили приглушенными голосами, а официанты неслышно сновали между ними, разнося напитки и закуску. Морти сгреб бокал с подноса проходящего мимо официанта и продолжил свои наблюдения, ища глазами Шелби. Так и не увидя ее, он неохотно направился к Джосни Фелпсу и остальным членам музейного совета. Подойдя к ним, Морти выдавил из себя улыбку и поприветствовал каждого из них по имени, чему сам был немало удивлен. «Я начинаю к этому привыкать», — думал Морти. Мог ли его отец Сай когда-нибудь предположить, что его сын Морти Кушман, внук русских евреев, переживших погромы, будет стоять здесь, среди самой изысканной художественной элиты Америки? Морти прикинул, что состояние этой небольшой группы людей потянет более чем на 3 миллиарда долларов. Ему было интересно, ощущают ли они так же, как он, давление людей, жаждущих воспользоваться их деньгами. Нет, они ничего такого не ощущают. Деньги переходили к ним из поколения в поколение, и поэтому им ничего не стоило избавиться от пристающих. У них это получалось очень легко. Эти ублюдки не склоняют головы ни перед кем. Он подумал, что и он никогда ни перед кем не согнется. И тут Морти увидел Шелби. Она стояла в дверях своего офиса и делала ему знаки рукой. Морти собирался извиниться и уйти, как вдруг увидел двоих мужчин в каких-то неопределенных костюмах, которые вышли из офиса Шелби и, проследовав мимо нее, направились прямо к нему. Шелби, нервничая, пошла за ними, пока все трое не остановились перед Морти. Шелби поспешно сказала: «Мортон, эти джентльмены хотят поговорить с тобой. Почему бы нам не вернуться в офис?» Она изучающе посмотрела на двух незнакомцев. «Там вы сможете обсудить свои проблемы без свидетелей и решить все вопросы. Она повысила голос, и все, кто находился в зале, обернулись, чтобы посмотреть на нее. Морти был смущен и перепуган. Лучше бы эти парни не портили мне праздник. — Чем могу служить, джентльмены? — сказал он, стиснув зубы. — Вы Мортон Кушман? — спросил один из них. — Да, я. С трудом выговорил Морти, когда увидел, что второй мужчина достал из кармана куртки удостоверение и произнес. — Вы арестованы. Ваше право не отвечать на наши вопросы. — Что здесь происходит, в конце концов, — произнес, задыхаясь, Морти. — Что значит, вы арестованы? — Вы имеете право отвечать на наши вопросы в присутствии адвоката. Второй сыщик, заломив Морти руки за спину, надевал на них наручники. — Боже, только не это! — подумал Морти. Он не верил своим глазам. — Подумать только, они надели на меня наручники! Морти вспотел. — Что здесь происходит? Они ведут себя так, как будто я вор-карманник. Послушайте, здесь какая-то ошибка. Если вы не в состоянии нанять собственного адвоката, мы можем просить об этом суд. Мортон, Мортон, что мне делать? Шелби пронзительно кричала. Морти, что все это значит? Она забыла, что комната полна людей, которые смотрят на все это, как на представление. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Резкий голос Шелби заставил Морти взять себя в руки и успокоиться. «Шелби, все в порядке. Позвони Лео Джилману. Он обо всем позаботится. Это какое-то недоразумение, милая». Повернувшись к арестовавшим его офицерам службы безопасности, он сказал, «Это недоразумение, не так ли, ребята?» «Нет, мистер Кушман. Вы арестованы за уклонение от уплаты налогов». И, наклонившись к уху Морти, один из агентов ФБР прошептал «Это преступление, Морти!» И, выпрямившись, он самодовольно ухмыльнулся. Потом взял его за локоть и, слегка подтолкнув, повел к выходу. Шелби со слезами на глазах побежала к Морти. «Морти!» «Как ты мог так поступить со мной? Ведь я работала так усердно! Теперь мы разорены, Морти!» Она глубоко вздохнула. «Скажи мне, что все будет хорошо!» «Милая!» Морти напрягался, чтобы выдавить из себя остатки энтузиазма. «Ты только помни одно. Единожды осужденного...» Всегда готовы осудить по новой. Мы с тобой еще не раз посмеемся над этим. Шелби старалась взять себя в руки и улыбнуться. Офицеры повели Морти к выходу. По дороге к двери толпа гостей расступилась в ужасе, отпрянув от них, как от чумы. Морти поймал на себе взгляд Джосны Фелпса и заставил себя беспечно улыбнуться. Джосна опустил глаза и отвернулся. Морти оттеснили к лифту, затем он прошел мимо удивленной охраны. На улице Морти увидел, как его шофер подбежал к дверце лимузина, чтобы распахнуть ее перед ним, и было заметно, что он никак не может понять, почему Морти с двумя мужчинами направляется к простенькому коричневому седану. Сыщики толкнули Морти на заднее сиденье, а сами сели впереди. Седан тронулся с места, объехал лимузин Морти и помчался по Пятой авеню. С трудом повернувшись назад, Морти увидел, как из здания вышла уже вполне оправившаяся от потрясения Шелби, энергичной походкой направилась к лимузину и села в него. Машина повернула к центру города, и Морти вскоре потерял ее из вида. «Что ж, полагаю, вечеринка окончена», — подумал он.